Сатурн в натальной карте ребенка. Понимание влияния Сатурна в детской натальной карте помогает родителям и ребенку лучше понять его сильные стороны и сферы, в которых ему нужна помощь. В детской натальной карте Сатурн отвечает за ограничения, ответственность и уроки, которые ребенок будет проходить в течение жизни. Сатурн указывает на сферу, в которой ребенок может сталкиваться с трудностями, сложности в общении или с адаптацией на новом месте, проблемы в учебе. Но также через эту сферу будет учиться терпению, настойчивости, ответственности и дисциплине. Сатурн может проявляться как склонность к одиночеству, самокопанию, строгость, стремление не нарушать принятые нормы, выполнять свой долг. Ребенок с сильным Сатурном в натальной карте может быть более медленным в усвоении новых навыков, но его упорство может принести очень хорошие результаты. В детской натальной карте Сатурн может указывать на отношения с родителями, особенно с отцом, на холодность, строгость отца или на его отсутствие в жизни ребенка по разным причинам. Сатурн в домах натальной карты ребенка. В домах натальной карты положение Сатурна указывает на те стороны жизни ребенка, которые требуют постоянства. Сатурн в первом доме натальной карты ребенка. Сатурн в первом доме указывает на то, что ребенок стремится к самоутверждению. Ему необходимо признание со стороны родителей и учителей. Сатурн во втором доме натальной карты ребенка. Такой ребенок должен научиться ценить вещи, не упускать открывающиеся перед ним возможности, а также реально оценивать себя. Ему будет полезно видеть, что его родители заботливо относятся к окружающей среде. Сатурн в третьем доме натальной карты ребенка. Необходим порядок в процессе обучения. Очень важна помощь родителей в получении образования. Отношение ребенка к учебе изменится в худшую сторону, если он заметит, что родителей не очень волнует его образование. Сатурн в четвертом доме натальной карты ребенка. Для такого ребенка семья и близкие имеют очень большое значение. Он должен видеть, что его родители и другие члены семьи уважительно относятся к семейным ценностям. Сатурн в пятом доме натальной карты ребенка. Этот ребенок будет стремиться развивать свои творческие способности. Хорошо, если родители помогут ему в этом. Сатурн в шестом доме натальной карты ребенка. Здесь Сатурн указывает на то, что ребенок будет проходить уроки, связанные со здоровьем. Родители должны объяснить ребенку, как важно ответственно относиться к своему здоровью. Также важно, чтобы ребенок принимал участие в домашних делах. Ему придется в жизни искать наиболее правильные подходы для исполнения повседневных задач. Сатурн в седьмом доме натальной карты ребенка. Это положение Сатурна указывает на то, что ребенку нужно научиться сдерживать свои обещания. Родители должны показать на своем примере, как нужно относиться к своим обязанностям. Сатурн в восьмом доме натальной карты ребенка. Здесь Сатурн указывает на то, что ребенку необходимо научиться правильно относиться к переменам в жизни, на которые нельзя повлиять. Родители должны ему дать чувство безопасности, объяснить, что не стоит бояться перемен. Также этому ребенку необходимо получать честные ответы на вопросы о смерти, сексе и на вопросы, связанные с глубокими переживаниями и трансформацией. Если родители посеют страх и комплексы в ребенке, связанные с этими вещами, то ему потом придется их преодолевать в течение всей жизни. Сатурн в девятом доме натальной карты ребенка. Этому ребенку чувствовать себя защищенным помогут только моральные принципы. Родители должны демонстрировать терпимое, принимающее отношение к другим взглядам, религиям, философиям, убеждениям и культурам, иначе ребенок станет догматичным в своих убеждениях. Сатурн в 10-м доме натальной карты ребенка. Такой ребенок будет сильно желать уважения окружающих. Он должен с уважением относиться к своим родителям. Это важно, если он хочет, чтобы его уважали. Слишком большие требования к ребенку со стороны родителей будут порождать в нем комплексы, подавлять его личность, но ограничения в разумных пределах все-таки нужны. Сатурн в 11-м доме натальной карты ребенка. Такой ребенок должен иметь цели. К успеху придет через четкое понимание своих целей. Нужны одобрение и поддержка со стороны общества, друзей, старших родственников. Это даст эмоциональную защиту. Сатурн в 12-м доме натальной карты ребенка. У этого ребенка могут быть разные страхи. Родители должны научить его отличать настоящую опасность от воображаемой. Это поможет научиться не испытывать дискомфорта при взаимодействии с неосязаемыми вещами. Сатурн в знаках натальной карты ребенка. Сатурн, являясь планетой дисциплины, следит за порядком в жизни человека, пока он не научится этому. Положение в знаке предупреждает об уроках, которые придется проходить в жизни. Сатурн в детском гороскопе подсказывает, как воспитывать ребенка, на что необходимо обратить внимание, указывает на страхи, которые могут возникнуть, а также на качества характера, которые важно развить. Сатурн в знаке Овен в натальной карте ребенка. Этот ребенок может бояться препятствий и ограничений, контроля со стороны и потери индивидуальности. Необходимо развивать в ребенке внимательность и ответственность. Хорошо будет ему избавиться от эгоизма и поспешности в чем-либо. Следует обратить внимание на то, насколько ребенок терпелив и как относится к приоритету других. В будущем у такого ребенка могут быть хорошие руководители и сильные соперники. Сатурн в знаке Телец в натальной карте ребенка. У этого ребенка может быть страх неудач, потерь, потери собственности и комфорта, а также нехватки чего-либо. Родителям важно обратить внимание на собственнические инстинкты и упрямство ребенка. Важно научиться независимости и строгому отношению к себе. Хорошо будет ребенку избавиться от потакания своим слабостям, жадности и жесткости в общении. Такое положение Сатурна часто дает ответственных работников и меценатов. Сатурн в знаке Близнецы в натальной карте ребенка. Такие дети могут бояться бездействия и скуки. Родителям стоит обратить внимание, насколько ребенок предан, вынослив и постоянен. Важно научиться дисциплине в поступках и мыслях, упорству и практическому подходу к жизни. Такому ребенку хорошо будет избавляться от переоценки своих возможностей и легкомыслия. Сатурн в Близнецах часто дает работников средств массовой информации, исследователей и работников на производство. Сатурн в знаке Рак в натальной карте ребенка. Может быть страх незащищенности, утраты поддержки и безопасности. Родителям следует обратить внимание на внутреннюю уверенность ребенка в себе и на перепады его настроения. Необходимо развивать эмоциональную зрелость и адекватную самооценку. Хорошо будет избавиться от неуверенности, стремления к накопительству и бесполезных переживаний. Это положение Сатурна часто дает наставников и защитников. Сатурн в знаке Лев в натальной карте ребенка. Здесь может присутствовать страх потерять собственное достоинство, восхищение, любовь и похвалу. Родителям важно обратить внимание на то, насколько ребенок скромен и есть ли у него желание быть полезным. Стоит научиться мысленно восхищаться собой. Хорошо будет избавиться от высокомерия и самонадеянности. стоит научиться адекватному восприятию реальности и умению разбираться в обстановке. Это положение Сатурна может давать организаторов и больших начальников. Сатурн в знаке Дева в натальной карте ребенка. Здесь может быть страх критики и потери положения. Родителям следует обратить внимание на несобранность ребенка. Нужно научиться ребенку адекватно относиться к реальности и умению разбираться в обстановке. Следует избавиться от нетерпимости и привычки осуждать окружающих. Это положение Сатурна может давать специалистов в области медицины. Сатурн в знаке Весы, в натальной карте ребенка. Здесь Сатурн дает страх одиночества, разрыва отношений и неприятия обществом. Родителям стоит обратить внимание на отношения ребенка с окружающими. Могут присутствовать такие черты характера, как непостоянство и нерешительность. Необходимо научиться независимости, ответственности, стать уверенным в себе. Хорошо будет избавиться от угодничества и неуживчивого характера. Это положение Сатурна часто дает борцов за правду и миротворцев. Сатурн в знаке Скорпион, в натальной карте ребенка. Это положение Сатурна может давать страх потери контроля над собой и страх обиды. Родителям необходимо обратить внимание на такие качества ребенка, как скрытность и стремление всегда быть в центре внимания. Важно научиться самоконтролю и доверию к окружающим. Необходимо избавиться от мстительности и склонности к интригам. Это положение Сатурна может давать мудрых наставников и ответственных руководителей. Сатурн в знаке Стрелец, в натальной карте ребенка. Сатурн в Стрельце может давать страх любых ограничений. Родителям стоит обратить внимание на такие возможные черты характера ребенка, как склонность к правонарушениям и злоупотреблению предоставленной свободой. Необходимо научиться житейской мудрости и практическому подходу к жизни. Необходимо избавиться от грубости, бестактности, растрачивания впустую энергии и способностей. Это положение Сатурна часто дает предпринимателей, авантюристов и борцов за правду. Сатурн в знаке Козерог, в натальной карте ребенка. Здесь Сатурн может давать страх подчинения и потери уважения, власти. Родителям стоит обратить внимание на такие качества ребенка, как вспыльчивость, доброта и сердечность. Нужно развивать в себе сострадание и чувство юмора. Хорошо будет избавиться от таких качеств, как непреклонность, обособленность и чрезмерная жесткость. Это положение Сатурна часто дает ответственных административных работников и дипломатов. Сатурн в знаке Водолей, в натальной карте ребенка. Здесь Сатурн дает страх зависимости от чего-либо или от кого-либо, а также опасение, что придется кому-то подчиняться. Родителям стоит обратить внимание на то, как ребенок относится к своим обязанностям, к традициям и к власти. Нужно вырабатывать в себе стабильность, организованность и принятие разумных ограничений. Хорошо будет избавиться от склонности к бунтарству и отчужденности. Такое положение Сатурна часто дает реформаторов, рационализаторов и изобретателей. Сатурн в знаке Рыбы, в натальной карте ребенка. Страхи могут быть связаны с потерей творческих способностей, фантазией и неинтересной жизнью. Стоит обратить внимание на физические данные ребенка и его склонность к депрессии. Стоит учиться постоянству и духовности, постараться избавиться от чрезмерной чувствительности и склонности к уходу от реальности. Сатурн в Рыбах часто дает творческих лидеров и духовных личностей.